Глава 16. Белая тень, странно качнувшись, поплыла в сторону ближайшей кровати, той, на которой спала Диана. «Кто ты?» — громко спросила я дрогнувшим голосом. Тень остановилась. Руднева закопошилась в своей кровати, по всей видимости, открыла глаза, а затем пронзительно заверещала. «Да так звонко, что у меня заложило уши!» Тень от неожиданности дернулась и врезалась в Дианкину тумбочку с многочисленными банками, склянками. Тут же раздался страшный грохот и звон, бутыльки посыпались на пол. Тогда тень в ужасе бросилась к двери, но тут произошло что-то совсем невероятное. Амелия вдруг вскочила с кровати и буквально в два прыжка настигла незваного гостя, как раз тот момент, когда привидение уже ухватилось за дверную ручку, запрыгнула сзади на спину и повалила на пол. Дверь со стуком распахнулась, и Амелия вместе с тенью вывалилась в коридор. Тут же в нашу комнату проник тусклый желтый свет. Ирка ворчливо поднялась с кровати, чтобы проверить, кто посмел нарушить наш покой. Диана же сразу бухнулась на колени и принялась собирать упавшие с тумбы банки. «Блин, пусти, ничего не вижу!» — мужским голосом вопил некто, завернутый в простыню. Мы с Иркой, укутавшись в одеяло, выскочили в коридор. «Пугать нас вздумал! Пугать беззащитных девушек?» — рычала от злости Амелия, мутузя бедное привидение. Беззащитная девушка Циглер пыталась стянуть с головы парня простыню, но у нее ничего не получалось. В итоге сама в ней же и запуталась. Рыча от злости, вдвоем с тенью, Амелия покатилась по коридору. На жуткий шум из своих палат в одних сорочках и коротких пижамках выглянули другие сонные девчонки. «В чем дело? Что происходит?» — шептались они. Наконец Амеле удалось сорвать простыню, и Ирка, углядев, кто скрывался под ней, сжала кулаки и кинулась к парочке на полу. «Данька, что за фигня? А ну вставай!» «Не могу!» — пропыхтел Третьяков под Амелией. «Не видишь, твоя подруга меня очень эротично оседлала». Циглер, сидевшая на Дане, вмиг стала пунцовой. А когда Даня зачем-то потянул к ней руки, видимо, для того, чтобы снять девчонку с себя, залепила такую звонкую пощечину, что все ахнули. От произошедшего были в шоке не только мы и Даня, но и, кажется, сама Амелия. «Ты чего руки распускаешь?» — гаркнула Циглер. Данька ухватился за щеку. «Ты не могла бы на мне не ерзать, а лучше вообще слезть!» — проворчал Третьяков. Амелия еще больше смутилась и, вскочив, понеслась обратно в нашу палату. При этом едва не сбила с ног вышедшую из комнаты Диану. «Даня, так это ты?» — рассердилась Руднева, увидев запутавшегося в простыне Третьякова. «Чуть все флаконы мне не переколошматил, гад! А Амелия куда?» Даня встал, продолжая растерянно потирать щеку. К нам уже спешил заспанный Боря. «Завтра поговорим», пригрозила брату Ирка, еще сильнее кутаясь в одеяло. Все девчонки быстро спрятались по палатам. Никому не хотелось, чтобы красавчик-вожатый увидел их в неприглядном заспанном виде. Утром после зарядки мы с Иркой первым делом затянули Даню в укромное место под соснами, недалеко от двухэтажного недостроенного корпуса. «Ну и что это вчера было?» — сердито поинтересовалась Ира. Амелия ночное происшествие с нами не обсуждала. Она вдруг стала какой-то задумчивой и молчаливой. «Да что вы привязались?» — хмурился Даня. «По приколу же, просто хотел вас напугать». «Простынёй?» — захохотала Третьякова. «Мы тебе кто, малыш из Карлсона, пугать нас этим?» «Да вы же сами любите такие приколюхи, вон про пауков мне рассказывали», — обиженным голосом ответил Даня. «У меня еще паста была в кармане, а простыня — это чтоб в случае чего не узнали». «Детский сад», — покачала головой Ирка. «В городе больше всех вопил, что вырос из лагеря, а сам такими глупостями занимаешься. Хотя своего ты добился, тебя теперь и мама родная не узнает». Конечно, Ирка преувеличивала. Ранения от перепалки с Амелией были не такими уж серьезными. На скуле лишь красовалась большая царапина от кольца Циглер. Я почему-то тут же вспомнила Иркин фингал и негромко захихикала. «Наша Даша Васнецова всех Третьяковых отделала!» Даня с Иркой сердито посмотрели на меня. Настроение после взбучки для Дани было приподнятым. Все-таки здорово, что близнецы выбрались вместе со мной в лагерь. Знала, что с ними не соскучишься. Когда мы шли на обед, в телефоне звякнуло сообщение. Я открыла его, и дыхание тут же перехватило. От мамы. В последнее время я отвечала немногословно, не желая делиться тем, что происходит дома. Но мама, видимо, все-таки допросила с пристрастием тетю Соню. В сообщении родительница расспрашивала меня о Катерине. Кто она? Какая она? Чем занимается? И как я теперь себя чувствую? В этот раз она была такая разговорчивая в своих посланиях и такая учтивая. Вот как новость о новой папиной пассии задела. Я разозлилась. Не испытывала особых симпатий к Катерине, но почему-то назло маме написала всего два слова. «Катерина классная» и отключила телефон. Настроение сразу испортилось, хотя за большими панорамными окнами столовой, которые выходили на сосновый лес, было солнечно. В душе моей заморосил мелкий холодный дождь. За нашим столом царило молчание. Диана и Ирка после всех ночных приключений просто не выспались. Амелия по-прежнему была потерянной. Меня же выбили из колеи внезапные сообщения от мамы. «Никита снова на тебя пялится», — наклонилась ко мне Руднева. «Разве?» — растерянно отозвалась я, поднимая глаза. Яровой действительно сидел за столом напротив и неотрывно смотрел на меня. Так мы некоторое время глазели друг на друга. «Вы ведь снова общаетесь?» Не отставала Диана. «А? Ну да». Я не отводила взгляда. Амелия и Ирка в тот момент что-то негромко обсуждали. «Между вами что-то есть?» Бесцеремонно осведомилась Руднева. «Между нами?» Внезапно Никита, не доев, поднялся из-за стола и решительно направился к выходу из столовой. Я огляделась в поисках вожатых. Заметив, что все они пока едят и не обращают внимания на своих подопечных, тоже поднялась. «Ты куда?» — пилась меня удивленными глазами Ирка. «Надо выйти», — бросила я уже на ходу. За все время так и не притронулась к еде. Никита дожидался меня на крыльце, засунув руки в карманы шорты, глядя куда-то в сторону леса. «Что у тебя стряслось?» — спросил он, не поворачивая ко мне головы. Казалось, он даже не сомневался в том, что я выбегу за ним следом. «Почему ты решил, что у меня что-то случилось?» — озадачилась я. Тогда Никита повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «У тебя взгляд, как у побитой собаки». Я почувствовала, что губы предательски задрожали. «Сообщение от мамы получила», — ответила я внезапно ослабевшим голосом. «Не могу видеть тебя такой», — вздохнул Никита, взяв меня за руку. «Пойдем, расскажешь мне все». «Куда?» «Я знаю, как отсюда можно слинять». «Никита!» — ахнула я, оборачиваясь на двери столовой. «Слинять днем?» Яровой молча повел меня за руку в сторону недостроенного корпуса, где утром мы с Третьяковой наехали на бедного Даню. За зданием начались дремучие, на первый взгляд, непролазные кусты. Я повертела головой. Камер здесь действительно не было. Пробираясь сквозь заросли, я исцарапала руки, а увидев высоту забора, снова запротестовала. «Никит, я не перелезу, забор слишком высокий». «Перелезешь, я тебя подсажу», — ответил Яровой. По ту сторону забора оказалась пустая разбитая дорога. «Вон там дачный поселок», — кивнул влево Никита. «Через него можно выйти к нашему озеру, только на другой берег». Я молча оглядывалась по сторонам, и в моей голове не было больше мыслей, кроме одной. «Хочу, чтобы Никита снова взял меня за руку». И мы отправились через поселок к озеру. Шли мимо уютных деревянных домиков. По пути я рассказала Никите о сегодняшнем сообщении, о маме, о Катерине. Миновав постройки, мы пересекли железнодорожные пути. «Вспомнила Чебурашку и Гену», — засмеялась я. После разговора с Никитой грусть прошла, и вместо моросящего в душе дождика выглянуло солнце. В детстве мне этот мультфильм казался самым печальным на свете. А когда герои уезжали на крыше поезда, мимо таких же елок и фонарных столбов, и играли на гармошке, я рыдала навзрыд. «Серьезно?» — широко улыбнулся Никита. Мне так нравилась его фирменная белозубая улыбка, но, повзрослев, он стал улыбаться намного реже. «Ага». Запах полевых цветов кружил голову, а внезапно я фальшиво затянула. «Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучше, конечно, впереди». «Вера!» — засмеялся Яровой. «Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон». Я пела, косясь на Никиту. Яровой шел рядом, улыбался и смотрел под ноги. В ту же секунду поймала себя на мысли, что в груди больше ничего не болит, и жизнь моя будто больше не рушится. Мир замер в неге этого солнечного дня. Мы снова очутились в лесу. Темные ели плотно подступали к узкой тропинке, которая вела к озеру. Идти по ней вдвоем было тесно, поэтому мы постоянно задевали друг друга. В один момент, когда наши руки снова встретились, я не сдержалась и на этот раз первой взяла Никиту за руку. «Вера, не мучай меня», — выдохнул Яровой. «О чем ты?» — тихо спросила я, выпуская его руку. Сбавила шаг. Никита прошел еще пару метров без меня и обернулся. «Будто ты не понимаешь, что происходит между нами». Я молча смотрела на Никиту. Конечно, я все понимала. Внезапное ощущение счастья было таким острым, что мне захотелось, чтобы этот день никогда не заканчивался. Навсегда остались этот лес, это озеро, эти щебечущие над головой птицы. Сердце выбивало бешеный ритм. «Люблю, люблю. Так сильно хочу тебя обнять», — продолжил Никита, глядя мне в глаза. «Будто это единственное, что сейчас по-настоящему важно в мире». «Обними», — сказала я одними губами. Голос от волнения совсем пропал. Никита сделал пару шагов ко мне навстречу. Обнял, и его лицо утонуло в моих волосах. Я тут же обняла его в ответ. Когда наши губы встретились, дыхание перехватило. Никита прижимал меня к себе с напором целуя, а я так вцепилась в его плечи, будто боялась, что он снова может исчезнуть из моей жизни, как сделал это 2 года назад. Неистово целоваться посреди темного хвойного леса. Больше ничего не болит и ничего не рушится. Наверное, теперь я всегда буду думать о Никите. Каждую секунду, утром, днем, вечером. И, может быть, даже во сне. Перед тем, как уснуть, я прокручивала в голове прошедший день. Наш незапланированный побег из лагеря в зеленые еловые джунгли. Мы вернулись на территорию летней школы только после полдника. Ирка докапывалась, где я пропадала все это время. Я рассказала о сообщении от мамы и о том, что со мной рядом был Никита. Третьякова заулыбалась и больше ни о чем не спрашивала. Интересно, как давно она догадывалась о наших чувствах? Возможно, даже раньше нас самих. Мы с Никитой провели весь день у лесного озера. Пускали блинчики по воде, обнимались, много болтали, просто целовались. «Сегодня я впервые поцеловалась», — призналась я. «Я это понял», — улыбнулся Никита. «Но мне все понравилось». «Наверное, я покраснела до самых кончиков ушей». «Вообще, ты же знаешь, я быстро всему учусь», — ляпнула я. Мы сидели на берегу, Никита смотрел на озеро, а я только на Никиту не в силах отвести глаз. За нашими спинами шумели сосны. «Тогда буду твоим учителем», — наконец сказал Никита, посмотрев на меня. Склонился ко мне и поцеловал. Внутри снова все задрожало. «Ну ты практикуйся только на мне, окей? А не на всяких там, Василевских», — ревниво добавил Яровой. «А у тебя такой большой опыт?» — подколола я. «Есть кое-какой», — сдержанно ответил Никита. Мне пришло вдруг в голову, что за те 2 года, которые мы не общались, Никита стал опытен не только в поцелуях. Я ведь видела его как-то во дворе с другой девчонкой. Кем были они друг другу? Как далеко у них все зашло и почему закончилось? Но я прогнала эти неприятные мысли. Какая теперь разница? Главное, что Никита сейчас сидит рядом. Наша история началась еще в детстве, и теперь, когда мы снова вместе, так много приятного впереди. Я положила Никите голову на плечо. «Вера, прости, что тогда все так получилось». «Перестань. Я ведь даже не сразу узнала, что тот парень приходил в наш двор из-за Дианки. Он наговорил столько гадостей про тебя, а я не сдержался». «Что он говорил?» «Не помню», — сухо ответил Никита, глядя на противоположный берег. «Там располагался наш лагерь. Отсюда были видны украшенный понтон и пара ярких деревянных лодок». «Все ты помнишь», — вздохнула я. «Даня потом рассказал мне и про моль, и про прилипалу». «Но ведь в грязь при всех тебя я оттолкнул. Это все будто в состоянии аффекта было, понимаешь, Вер?» Я сам не ведал, что творю. Перебил бы там всех, кто над тобой ржал. «И часто с тобой такое бывает?» Осторожно спросила я. Такие вспышки случались еще пару раз. Как-то, поссорившись с отчимом, телек опрокинул. «Когда мама уехала, мне было тяжело», — тихо произнесла я. «Прости меня», — — горько сказал Никита. «Из-за того заявления дома такое началось. Еще и ты не захотела со мной мириться». «Никит, ну почему у нас все так сложно?» Никита поцеловал меня, потом еще раз и еще. «Я думал, мы больше никогда не будем общаться. Что я настолько тебе противен, будто в мутной воде на самом дне темного озера провел эти 2 года, а теперь, наконец, вынырнул и дышу». Резкая трель будильника выдернула меня из воспоминаний. Я ведь даже не успела провалиться в сон. Все прокручивало в голове события сегодняшнего дня. На соседней кровати зашевелилась Ирка. Наконец она отключила будильник и откинула одеяло. «Куда ты?» — спросила я, подняв голову с подушки. «Ну, здрасте, приехали», — зашипела Третьякова. «Ты забыла, что вечером администрация укатила, и мы бежим в дачный поселок?» «А, ну, беги-беги», — великодушно разрешила я. «То есть как это беги-беги, а ты?» «А что я? Мне и под теплым одеялком неплохо». «Один за всех и все за одного», — высокопарно произнесла Ирка, в темноте натягивая джинсы. «Это когда дело чего-нибудь серьезного касается», — принялась шепотом спорить я. «А бежать незаконно из лагеря?» «Что вы там шипите?» — спросила из своего угла Амелия. «О, терминатор!» — казалось, Ирка даже обрадовалась тому, что Циглер тоже не спит. «Бежишь с нами?» «На заброшку?» — сразу оживилась Амелия. «Пока просто за территорию», — ответила Ира. Затем повернулась ко мне. «С такой ей сбегать не страшно». Я снова улеглась на кровать и накрыла голову подушкой. «Пускай бегут вдвоем». Но Ирка, одевшись, бесцеремонно потянула меня за ногу. «Верочка, ну, пожалуйста, это же приключение!» «Вы в здании вечно какую-нибудь фигню придумаете!» — ворчала я, нащупывая на спинке стула джинсы. Когда мы уже втроем распахивали окно, сонный голос подала ей Руднева. «Девчонки, куда вы?» «Спи, Руднева, спи!» — проворчала Ирка, закидывая ногу на подоконник. «Ну ничего себе, спи! Вы меня одну хотите здесь оставить?» Диана возмущенно подскочила с кровати, в кружевной сорочке, на голове бигуди. «Да что здесь с тобой случится?» — не понимала Ира. «Спи дальше себе спокойненько». «Ну уж нет!» — Диана направилась к шкафу, по пути в темноте запнувшись о стул. «Шш!» — зашипели мы втроем. «Ведь кто-то же проник в нашу палату, чтобы подкинуть пауков!» — продолжила рассуждать Диана. «А если с новой пакостью вернется? Нет, одна я тут не останусь». Руднева не стала снимать сорочку, натянула джинсы, а сверху напялила толстовку. Пришлось выпрыгивать из окна вчетвером. Хорошо, что наша палата на первом этаже. «А камеры?» — растерялась Диана, последней нелепо вывалившись из окна, как мешок с сахаром. Удостоверившись, что она при приземлении не ушиблась, мы негромко рассмеялись. «Мне Даня показал маршрут, где можно их миновать», — деловито ответила Ирка. «Я же промолчала, что на самом деле сегодня уже сбегала за территорию и тоже знаю, как отсюда выбраться. Если бы девчонки были в курсе моего побега, принялись бы донимать расспросами». «Спокуха! Не мы первые, не мы последние сбегаем отсюда». Ночью безлюдная территория лагеря казалась незнакомой. Фонари освещали широкую заасфальтированную дорожку. В траве звенели кузнечики. Под их стрекот мы перебежками двигались в сторону недостроенного корпуса. От страха сердце замирало. Продравшись, наконец, сквозь кустарник и очутившись у высокого забора, я выдохнула. «Вы лезьте, а я тут на стреме постою, а потом вернусь в палату». «Азарова! Что еще за новости?» — возмущалась Ирка, забавно повиснув на заборе. «Когда мы сбегали отсюда с Никитой, он легко меня на него подсадил. Теперь же придется самой кряхтеть. Подтягиваться. Нас уже Даня ждет. Ну и дождется тебя, если ты, конечно, как червяк переползешь через забор». «Сама ты червяк», — пыхтела Ирка, извиваясь. Счастливая Амелия, как ранний петушок, уже красовалась на заборе. Вглядываясь в темноту с высоты, осматривала, что находится по ту сторону от лагеря. Я, вспомнив, что там темный непроглядный лес, покачала головой. Днем гулять еще куда ни шло, но ночью... «Нет, я не буду сбегать, в палату вернусь». «Угу», — забавно отряхнула бигуди Руднева. Она стояла рядом со мной и смотрела на жалкие попытки Ирки перебраться через забор. «Я, пожалуй, с тобой. Забор такой высоченный. Я тем более не перелезу. Из окна-то еле выпало». Мы вспомнили, как Руднева смешно рухнула из окна и снова негромко захихикали. Циглер все-таки спрыгнула вниз, а Ирка только докарабкалась до верхушки. Внезапно откуда-то слева мигнул свет фонарика. «Что за ерунда?» — вцепилась в меня мертвой хваткой Диана. «Ого, неужели нас схватились?» — перепугалась я. «Азарова, скорее!» — Ирка, рискуя свалиться с забора, протянула мне руку. «Если вас застукают...» Будто я сама не понимала, что в таком случае нас ожидает. Мы с Дианой в панике ринулись к забору. Вокруг шумели деревья, но нам казалось, что это кто-то пробирается сквозь кусты и вот-вот схватит нас за ноги. Мы вскарабкались на высокий забор так быстро, что я сама не ожидала от нас с Рудневой такой прыти. А когда оказались на заборе, поняли, что назад пути нет. Пришлось спрыгивать на территорию. Руднева недовольно расплетала запутавшуюся бигуди липучку. Амелия смотрела на нее с нескрываемой насмешкой. «Ну что, курицы, куда вы теперь?» — спросила, наконец, Циглер. «Мы в дачный поселок. Ты с нами?» — спросила Ира. Я по-прежнему молчала, прислушиваясь к звукам за забором. «Скукотища!» — фыркнула Циглер. Мы вышли на разбитую дорогу и тут же увидели две высокие фигуры. Подойдя ближе, я сначала разглядела Даню, а потом и Никиту. Сердце с восторгом забилось. «О, салют, Вера!» — улыбнулся Яровой. Видимо, он не ожидал, что Ирке все-таки удастся уломать меня на побег. «Вы же знаете, что я ненавижу эту песню?» — рассмеялась я. Действительно, когда-то ребята просто допекали этой композицией Валерия Меладзе. Казалось, им нравилось меня изводить. «Ой, я это помню!» — захохотала Руднева. Вокруг было так тихо, что мне казалось, наши разговоры и смех слышат все в радиусе пары километров. Хотя мы уже и отошли на приличное место от забора, страх быть пойманными не отступал. Даня, засунув руки в карманы джинсов, пялился на Амелию. Та нарочно отводила взгляд. После случая с простынёй между ребятами определенно чувствовалась неловкость. «Ладно, всем пока», — откашлившись, сказала Циглер. «Как? Ты не с нами?» — удивился Никита. Даня промолчал. «В дачный поселок. Делать мне больше нечего». «Она хочет отыскать заброшенный лагерь», — сказала я. Амелия молча направилась в сторону леса. Даня внезапно поплелся за ней. Протянула Ира. «В чем дело? Не можем же мы не проводить барышню?» Обернулся Даня. Он шел спиной вперед, глядя на нас. Мол, ребята, вы со мной? На небе ярко сияли звезды, луна пряталась за верхушками сосен. Амелия даже плечом не повела, будто ей абсолютно все равно, что за ней по пятам следует Даня. «Это что, шутка?» Снова вцепилась в меня Диана. «Мы пойдем в лес?» «Не знаю», — растерянно сказала я. Думала, остальные тоже возмутятся, но Третьякова в припрыжку поскакала за братом. «Круто!» «Что крутого?» — обескураженно отозвалась я. Из леса донесся скрипучий голос встревоженной ночной птицы. Захотелось вернуться в лагерь. Думаю, не мне одной, но, помня Иркин возглас, один за всех, я тяжело вздохнула и побрела следом за Иркой. Никита за мной. Руднева пару секунд потопталась на месте и рванула за Яровым. Птица еще раз вскрикнула и замолкла. Ночной лес встретил нас настороженным молчанием.